а неоценимая помощь историкам, которую оказывает языковед, а решение многочисленных и притом самых важных и самых сложных вопросов науки о литературе, а изучение устного художественного творчества любого народа Земли, а самое главное, самое важное – изучение истории своего родного языка, великого русского народа, и преподавание его в школах миллионам русских и нерусских по национальности людей. Нет, поистине языкознание – великолепная наука. Это книга. Книга, которую вы раскрыли, написана не для того, чтобы стать учебником языкознания. Пусть эту задачу с честью и успехом выполняют толстые томы ученых исследований, университетские курсы лекций, глубокие, серьезные научные статьи. Назначение этой книги иное. Я хотел бы, чтобы ей удалось слегка приподнять ту завесу, которая скрывает от посторонних глаз накопленные веками сокровища языковедческих наук. Хорошо, если хоть на миг они засверкают перед нами. Я не пытался в слове о словах последовательно один за другим излагать важнейшие вопросы филологии. Не рассчитывал и полностью осветить ни один из ее разделов. Передо мною стояла иная цель – рассказать не все, а кое-что из того, что люди знают о языке, может быть, даже не самое существенное, не самое важное, но зато наиболее доступное пониманию и вместе с тем способное возбудить интерес. Мне хотелось не научить языкознанию, а лишь покрепче заинтересовать им тех, кто знает о нем совсем мало. Если с 10 читателей, думал я, только один, закрыв эту книжку, потянется за другой, более основательной и глубокой, моя цель будет достигнута. Она будет достигнута и тогда, когда, закончив чтение, человек задумается и попробует по-новому отнестись и к языку, на котором он сам говорит, и к тому, что он когда-то прочел об этом языке в своих школьных учебниках. Введение мое закончено. Пусть теперь книга говорит о себе сама. Много лет назад я писал ее для школьников. Ее прочитали тысячи взрослых людей, молодых и пожилых, в городе и в деревне. К своему большому удивлению, я получил от них десятки тысяч писем. Они показали мне, что интерес к тайнам и чудесам языка необыкновенно велик. Пришлось подумать о том, чтобы выпустить слово не только для школьников. Нужно оно и тому, кто уже поднялся со школьной скамьи. С тех пор уже несколько раз выходили новые издания этой книги. Я старался расширять и пополнять каждое из них. Если это в какой-то мере удалось, то только благодаря вниманию и помощи тех моих друзей-языковедов, имена которых я всякий раз называю с большой благодарностью. Бархударова, Будагова, Ларина, Реформатского и многих других. Вслед за ними мне следовало бы упомянуть десятки и десятки других фамилий, множество читателей, одни письменно, другие устно, делились со мной своими впечатлениями от моего слова, замечаниями и советами на будущее. Но именно потому, что таких доброжелателей у моей книги слишком много, я прошу их всех принять самую искреннюю мою признательность». Где только можно, я старался исполнить их пожелания и последовать советам, всегда это было на пользу книги.